должны знать об этом событии подробнее. Очень жаль, но вам придется сделать все без меня. Встретимся в Пеностлане. Идет? Значит, ты бросаешь меня, не так ли? Ядовито спросила Мира. Не говори глупостей, ты прекрасно справишься и без меня. А потом я приеду, обещаю, сказал я, выходя из машины. Ладно, холодно ответила она, как знаешь. Кадиллак рванулся с места, оставив меня в облаке пыли. Как я и ожидал, правительственные войска опоздали. Мы не нашли ни бандитов, ни трупов. Еще два дня безуспешных поисков, и я попрощался с командиром, решив, что даром теряю время. До Пеностлана я добрался быстро. Это небольшая деревушка на склоне горы. Ансела и Богля я нашел отдыхающими в тени гостиницы. Поскольку я приехал в субботу днем, а встреча с Квинтлем должна была состояться еще в четверг, то оставалось только связаться с Бастино и организовать похищение. Признаться, я удивился, увидев только Богля и Ансела. Соскочив с лошади и бросив поводья слуге индейцу, я подошел к ним. «Где Мира?» Вид у обоих был несколько виноватый. «Она еще там», — ответил Ансел. «Присаживайтесь, выпейте с дороги. Здесь отличное вино, да-да», — поддержал его Богль, сунув мне кружку. «Настоящее дыхание тигра». «А что значит, она еще там?» «Ну, она произвела на Квинтля большое впечатление, и он хотел, чтобы она осталась». «И сколько она еще там будет?» Богль снял шляпу и поскреб затылок. «О, эти индейцы, брат, так меня напугали, что мне не хотелось спорить с ними. Помолчи, Сэм», — вмешался Ансел. «Я сам объясню». «Да уж, пожалуйста», — сказал я, сдерживая растущую ярость. «Все дело в том, что она переиграла. Я предупреждал ее, но она не послушалась и продолжала выдавать свои фокусы. И индейцы, кажется, приняли ее за богиню в человеческом облике». «Ну и что?» «Ну и они не хотят отпускать ее». Мы заикнулись было, но дело обернулось совсем скверно. «Ну и тесаки же у них!» Богля передернула. «Говорю тебе, приятель, никогда таких не видел. Значит, вы бросили ее там?» «Замечательно! Эх, вы трусливые обезьяны!» Ансел вытер платком лицо. «Я ждал, когда вы приедете, и думал, что мы сможем рассчитывать на помощь войск. Да они месяц собираться будут. Вы же говорили, что хорошо знаете этого индейца и доверяете ему, не в этом дело». «Я действительно без колебаний доверил бы ему свою жизнь. Все дело в мисс Шанвей. Вы бы только видели, что она вытворяла там. Я никогда ничего подобного не видел». Я вскочил на ноги. «Сейчас же возьмем ружье и поедем за ней». «Что, втроем?» Выпучил глаза Богль. «Втроем! Достаньте лошадей, пока я займусь оружием». «Ты слышал, что я тебе говорил об их тесаках?» Спросил Богль. «Ты таких огромных в жизни не видел». «Слышал, слышал. Но мы втянули ее в это дело. И нам ее вытаскивать». С хозяином гостиницы, который был мне знаком, я договорился быстро и вскоре был владельцем трех ружей и трех револьверов 38-го калибра. Богль и Ансел к этому времени достали лошадей. Я раздал оружие, и мы двинулись в путь. После часа страдания от жары и мух мы прибыли в индейскую деревню. Шесть глиняных хижин, крытых банановыми листьями, встретили нас зловещей тишиной. Мы остановили лошадей.